Глава первая, в которой описывается некая циничная выходка. В понедельник, 13 мая 1876 года, в 3:00 пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду на глазах у многочисленных свидетелей случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие. По аллеям среди цветущих кустов сирени и пылающих алыми тюльпанами клумб прогуливалась нарядная публика. Дамы под кружевными, чтобы избежать веснушек, зонтиками, бонны с детьми в матросских костюмчиках, скучающего вида молодые люди в модных шевиотовых сюртуках либо в коротких на английский манер пиджаках. Ничто не предвещало неприятностей. В воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, разливались ленивое довольство и отрадная скука. Солнце припекало не на шутку, и скамейки, что казались в тени, все были заняты. На одной из них, расположенный неподалеку от грота и обращенной к решетке, за которой начиналась неглинная улица, сидели две дамы. Одна совсем юная, пожалуй, что и не дама вовсе, а барышня, читала книжку в Софьяновом переплете, то и дело с любопытством поглядывая по сторонам. Вторая, гораздо старше, в добротном темно-синем шерстяном платье и практичных ботиках на шнуровке, сосредоточенно вязала нечто ядовито-розовое, мерно перебирая спицами. При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево. Ее быстрый взгляд был до того цепким, что, верно, от него никак не могло ускользнуть что-нибудь хоть сколько-то примечательное. На молодого человека в узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым жилетом и круглой швейцарской шляпе, дама обратила внимание сразу. Уж больно странно шел он по аллее. То становится, высматривая кого-то среди гуляющих, то порывисто сделает несколько шагов, то снова застынет. Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое решение, направился к ним широкими шагами. «Сударыня! Говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны?» Барышня, которая в самом деле была чудо как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки. «Я сражен с первого взгляда! Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинный, совершенно братский поцелуй!» Даже ее зрелая спутница и та опешила о столь неслыханной развязности. «Сударь! Да вы совсем пьяный!» Оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом. «Я пьян исключительно от любви. Один единственный поцелуй, иначе я немедленно наложу на себя руки!» Барышня вжалась в спинку скамейки, обернув личико к своей защитнице. «Немедленно упирайтесь, фон! Вы сумасшедший! Я зову городовой!» «Ах так! Меня отвергают! Так стоит ли после этого жить? Ха! Одно ваше слово, и я живу. Одно ваше слово, и я падаю мертвым. Вы молчите? Так прощайте же. Клоун, пшут, Короховый. Молодой человек картинно прикрыл рукой глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер. «На удачу!» Поднял руку с револьвером высоко над головой, крутанул барабан и приложил дуло к виску. Лицо молодого человека, и без того бледное, стало сереть и зеленеть. Он прикусил нижнюю губу и зажмурился. В миг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону. Из сквозного отверстия чуть повыше левого уха выметнулся красно-белый фонтанчик. Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех свидетелей такого неслыханного безобразия, а потом истошно заверещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы. Барышня лежала без чувств, отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот, бросился прочь через мостовую в сторону Маховой.